Глава 3. О красоте и хорошем настроении. Хелиана Вердзла. Конца учебной недели я ждала скорее со страхом, чем с предвкушением. Все вокруг галдели, воодушевленно обмениваясь своими планами на выходные, а надо мной они висели, как боевой фаербол. Пятничный ужин в столовой, как всегда, несколько затянулся, потому что обстановка была самая расслабленная и располагающая к долгим разговорам. Так что за моим столом обсуждали планы пробежаться по рынку и накупить вкусняшек, а также бытовых мелочей, а с соседнего, где сидела Сора Олива и ее подружки, доносились восторженные отзывы о новой лавке платьев. И да, туда нужно обязательно зайти, ведь привезли какую-то красивую ткань по весьма приятной цене. Хотя Сора, разумеется, не упустила возможность добавить, что для нее главное — качество. Линда Зир, сидевшая рядом со мной, фыркнула. «Ну да, если папа платит, то можно крутить носом». Олива тотчас повернулась к нам и прошипела. «Мне показалось, или кто-то что-то сказал?» «Кто же я такую вспыльчивую воспитал? Ведь действительно ведется на любую провокацию. Это даже удивительно». «Тебе показалось», — спокойно ответила я. «Ну да, ну да». «Ага». Безмятежно улыбнулась я в ответ, глядя прямо в злые, но, надо признать, весьма красивые девичьи глазки. Так бывает. Она отвернулась, явно не желая со мной связываться. Вообще, как я заметила, после нашей старисом ссоры студенты Королевской академии стихии разделились на три группы. Первый, и, к счастью, самый многочисленный, было решительно плевать, за что ей огромное спасибо. Вторая, в основном состоящая из бюджетников, сочла меня едва ли не героиней. Как же, отшила герцога. Правда, глуповатой героиней, так как умная такого, как Тарк, не пошлет. Ну и третья группа оскорбилась. За Тариса вестимо, раз он сам не удосужился. А я так понимаю, что не удосужился, потому что первые дни пытался за мной едва ли не бегать, постоянно попадаясь на пути. А последние даже вот в столовую не ходил. Сора и ее окружение принадлежали как раз к третьей группе. Тем временем в столовой оставалось все меньше народу, и на столах в основном стояли чай и десерты, а не основные блюда. «Хели, ты чего не ешь?» — пихнула меня в бок гномочка Айна. «Если тебе не нравятся свиные колбаски, то могу забрать». Сора Олива ее слов не пропустила. «Ах, какие манеры!» — протянула она, опять развернувшись к нам и закатив глазки в потолок. «А что?» Айна явно не поняла, чем эта наша мадмуазель в очередной раз недовольна. «Сора считает, что так себя вести невежливо», пояснила пышечка Лика Карденс, подружка Оливы. «Невежливо отличные свиные колбаски даже ножичком не ткнуть», ни капли не смутилась гномка. «И уводить из тарелки без спроса. А я лишь поинтересовалась, вдруг Хели принципиально свинина не нравится». «Я ем», спохватилась я, понимая, что снова куда-то улетела в своих раздумьях, и переложила в тарелку приятельницы одну из своих колбасок. «Угощайся, я действительно не очень такое люблю». «Спасибо!» — просияла Айна и, повернувшись к подругам, продолжила очевидно обсуждавшуюся до этого тему. «Я вот хочу завтра наконец-то сбежать из этого учебного ада и посетить таверну дядюшки Люкмуса. Как он готовит ребрышки! Это просто нечто божественное! А ролька? А квашеная капуста? А пиво? Как уехала из дома, так нормального пивка не пробовала, девчата. Все, что у вас тут варят, бодяжная ерунда. А вот дядька Люкмус, он полугном, у него пиво качественное». «Все-то о еде», — сморщила носик Олива, продолжавшая пялиться на наш стол. «И о выпивке. Как вообще так можно? Девушка и о выпивке». «О тряпках вы весь ужин проболтали, так что на чужую вотчину не претендую», — расхохоталась гномочка и повернулась ко мне. «Хели, а ты что будешь делать на выходных?» «Учиться и тренироваться. Завтра первый сбор турнирной команды», — со вздохом призналась я в главном источнике моих тревог. Ну, почти главным. «Оу, ты уже знаешь, что там будет? Ужасно интересно, как будет проходить турнир!» «В общих чертах», — уклончиво ответила я. Если честно, вот здесь и заключалось самое позорное. Я вообще не представляла, во что мы станем играть и с какого края там дозволят стоять мне. А Натан, конечно, пообещал свою помощь в натаскивании моей скромной персоны, но в конце того же вечера добавил, что нет смысла начинать, пока не пройдет первый сбор. На мое возмущение и попытки уличить его в жульничестве маркиз спокойно сообщил, что у каждого из 9 игроков на поле своя задача и функция. И толку мне давать то, что пригодится нападающему, если меня поставят в защиту, а то и вратарем. Так что сначала встреча с капитаном, хотя бы базовое понимание механики процесса, а после уже индивидуальные тренировки. В общем, все вроде логично, но все равно подозрительно. Уж суть игры бы мог изложить. А так только и понятно, что там будут ворота. Впрочем, известие о воротах меня слегка утешило. В деревне я часто и очень даже успешно гоняла с мальчишками мячик. Пока тетка не запретила, потому что у меня выросла грудь. И стало, видите ли, неприлично гоняться и толкаться хоть с маленькими, а мужиками. «В общем, в город не идешь», — подытожила гномка. «Может, тебе принести чего?» «Да вроде и есть все», — повела я плечами и с теплотой добавила. «Спасибо за заботу, Айна». Вскоре я попрощалась с одногруппницами и побежала на выход. Сейчас у меня по плану была безусловная приятность этого вечера, а именно встреча с Шериком. С Рысенком мы теперь виделись по предварительной договоренности, в основном в парке. Благо, мне было полезно проветривать голову после учебы. А ему, в принципе, нравилось гулять и не нравилось сидеть в комнатах Тариса. Вообще, опека над нечистиком у нас разделилась прямо как у поссорившихся родителей. Только блудным папкой, который берет ребенка погулять и делает все, чтобы не пересекаться при этом с провинившейся мамкой, была я. Чудные дела единого, вот уж действительно. Шерик ждал меня у фонтана со статуей сказочного трехглавого дракона. Налетел из-за кустов, радостно проскакал раз пять вокруг и даже поставил несколько отпечатков мокрых лап на штанах. «Ой, прости!» Чуть сконфузился рысик, когда заметил следы от его радостной встречи. «Вы люди такие быстропачкательные, вот!» «Да уж и не говори!» Усмехнулась я, а после подмигнула и заговорщическим шепотом добавила. «Как хорошо, что некоторые люди бытовые маги, да?» Парочка заклинаний и ни единого следа на одежде. Вообще, чем дальше, тем больше я понимала, как же мне повезло учиться в моем ПТУ перед тем, как я сюда попала. Практически все высокородные студенты были возмутительно беспомощны перед обычными житейскими трудностями. Да и бюджетники от них не сильно отставали. Мои одногруппницы, например, или сами маялись со стиркой, или, если не было нужды экономить, несли свои вещи в платную прачечную. А у меня таких проблем нет. Хотя, конечно, кое-что и я стирала руками. Все же всякое воздействие должно иметь свои границы. «Хорошо», — муркнул в ответ Шерик. «Но мне все равно странно с вами, с магами». «А чем тебе бытовая магия не угодила?» — удивилась я. «Да не бытовая», — фыркнул нечистик. «Любая. Мой папа очень не любил магов. Много плохого рассказывал про вас, про них. Потому я так и боялся, когда сюда попал». «Ну, наверное, твоему папе просто не повезло». «Наверное», — вздохнул он. «Но одно я точно понял. Вы, может, и не все плохие, зато вот с мозгами, конечно, проблема у вас. Вроде и умные же во всех этих науках, а в отношениях, ну, тупее любого кролика. Ну вот чего вы с Тарисом не поделили? Ужасно тупо. Он совсем неплохой самец, то есть парень. Зачем ты с ним так?» Сердце кольнуло тупой болью, что засело как шип, и время от времени мучительно проворачивалось. «Я с ним никак», — неохотно сказала я. «Фу! Вот он из-за твоего никака и стал смурной, как мырка голодавший. И пахнет от него теперь противно». «Пахнет?» — удивилась я и бледно пошутила. «Мыться, что ли, перестал?» «Не, он в ванну ходит», — утешил Шерик. «Даже и дрыхнет там иногда. Не грязью он пахнет, а печалькой». Выдав это словечко, явно подхваченное от меня, Рысик сморщил нос, призадумался и нашел другое. То есть тоской. Ну вот как я под дождем? Мне было мрачно, тоскливо и серо все, понимаешь? И у него сейчас вот так. Я сжала кулаки. В такие моменты мне становилось невыносимо просто быть, просто существовать. Словно морально содрали шкуру и насыпали под нее соли. И каждое движение причиняет страдания. Даже Шерик считает, что я должна была подуться, но, видимо, спустя пару дней радостно повиснуть на шее у Тарга. Ну а что, у нас же любовь. Он же только сначала видел во мне лишь тело, которое можно завалить куда-нибудь и беспечно пойти дальше. А сейчас-то все серьезно. Ведь такая мелочь, как доверие, она восстанавливается. Сравнили тоже. Доверие и любовь. Ну и что с того, что потом долгие годы ты будешь сомневаться в намерениях того, кто рядом? Главное сейчас все наладить, так ведь? И чтобы великолепный герцог не пах тоской. А как я при этом себя чувствовать стану? И то, что я не готова даже видеть его, это все мелочи. Девчачьи загоны. Так что, если честно, Тариса мне было жалко, но не слишком. Мигом вспомнились все мои ночные истерики и мысли о том, что теперь у меня вообще никогда не получится доверять людям и мужчинам. Вот проявит ко мне кто-то интерес, а я буду считать, что это все не просто так. Так что славно, что я не одна страдаю. Заслужил он, заслужил. И хотя вряд ли долго будет печалиться, но хоть сколько-то. Но на самом деле хорошо, если не очень долго. Потому что на самом деле не хочу я, чтобы из-за меня кому-то было серо, мрачно и тоскливо. Герцог Таргский быстро перестанет убиваться из-за деревенской девчонки. Но пока страдает, пусть страдает. Ведь это значит, что он все-таки и правда любил меня. Хоть капельку, но ведь любил. Стыдно признаться, но в общагу я заходила в приподнятом расположении духа. И по лестнице поднималась в очень даже хорошем настроении. И даже двери в наши комнаты открывала вполне себе радостные. Пока не увидела в общей гостиной стоящий в вазе букет цветов. Сердце на несколько мгновений замерло. А потом подскочила в горло и начала там гулко биться, практически оглушая меня. Уж не знаю почему, но у меня не было ни малейших сомнений о том, чей это букет. Хотя бы потому, что Кари обычно все, что дарил ей Сариш, уносила в свою комнату. Ну и букет был из категории дорогих и элегантных, даже на вид. Вот смотришь на эти хрустальные розы с полупрозрачными лепестками, на тонкие веточки лаванды, что оттеняет их мягким лиловым цветом, на упаковочную бумагу с тесьмой, и словно видишь отпечатанный ценник. Примерно 20 золотых. Каролина выпорхнула из ванной и помахала мне рукой. «О, ты вернулась? Добрый вечер!» «Добрый!» Стоило спросить, почему она не была на ужине, но и так понятно, куда ты ходила с женихом. Потому я сразу перешла к главному. Сухо кивнула на красоту в вазе и спросила. «Откуда?» «Без понятия. Когда я пришла, уже стоял на столе». Пожала она плечами, глядя на меня с затаённой улыбкой. «Ты можешь посмотреть? Вдруг есть карточка?» Все, чего мне хотелось, это сначала выбросить цветы, а после 3 часа рыдать в подушку. «Но я же взрослая, умная девочка. Я не буду так поступать». И потом, ведь букет мог прислать и Натан, с него станется. Но нет. Карточка действительно была. И на ней знакомым до невозможности почерком с завитушками было выведено «Для красоты и хорошего настроения». И все. Никакого обращения, никакой подписи, никаких инициалов. Да и не нужны они. Я этот почерк и в темноте узнаю. «Надо куда-то убрать», — решительно заявила я, отдернув руку, которая так и тянулась хотя бы потрогать хрустальные розы. «К тебе в комнату?» — лукаво предложила Каролина. «Зачем?» «А куда еще? Не выбрасывать же!» Она встретилась со мной взглядом и, видимо, прочитала в глазах ответ, потому что потрясенно ахнула. «Хели, ты что? Нельзя же! Такие бесподобные цветы — просто преступление выбрасывать! И потом...» «Зато можно выставить в коридор, пусть всех радуют. И ничего мне больше не говори». Я решительно подхватила вазу и, стараясь не принюхиваться к тонкому, очень нежному запаху, направилась к двери. Стук в нее раздался ровно в тот момент, когда я пихнула створку ногой, чтобы открыть. И по ту сторону стоял, кто бы вы думали, Тарис Старк. Хотелось надеть вазу ему на голову, так как сомнений в авторстве дарителя лично у меня не было. Да, на эту самую надменную голову, с такими любимыми голубыми глазами, чувственными губами, острыми скулами, о которой, казалось, можно порезаться даже взглядом, и никакой грусти на лице, даже малюсенькой печальки нет. Хелиана? Идеальная бровь выгнулась в деланном изумлении. «Ты уходишь?» «Я недалеко», — процедила в ответ и прошествовала мимо любезно шагнувшего в сторону герцога. Добралась до ближайшего подоконника в конце коридора и поставила на него свою вовсе нелегкую ношу. Критически осмотрела, выровняла ровно по центру и повернулась к незваному визитеру, который, разумеется, тащился за мной. Нет, не тащился, вышагивал. Он молчал и с самым равнодушным выражением лица за мной наблюдал. По нему, как всегда, ничего нельзя было понять. Тарис вообще весьма хорош в том, чтобы держать лицо. «Выгоняешь цветы?» Безупречно вежливо, лишь с толикой легкого интереса, словно и не он их послал. «Да», — кивнула я. В записке было написано «Для красоты и хорошего настроения». А кому цветы, непонятно. Так что я решила, что пусть доставляют и красоту, и настроение всем, кто вокруг. «Прелестно», — сказал он нейтральным тоном. «Зачем пришел?» Я все же не вынесла этого нарочитого обмена любезностями. «Передать тебе план тренировок на выходные и список того, что нужно подготовить ко второму занятию, так как первое скорее вводное». Он протянул мне папку с бумагами. «Как интересно». Я взяла папку и вздрогнула, когда наши пальцы нечаянно соприкоснулись. Его руки были такими горячими, такими... Моим озябшим мучительно хотелось продлить прикосновение. Так же мучительно, как я не хотела его видеть. «Изучи, будь добра. Там же расписание. До завтра». «Ты по всем членам команды так бегаешь?» Не удержалась я от укола на прощание. «Прямо вот поздно вечером доставка всего на свете лично в комнаты?» «Да, я ведь капитан», — совершенно спокойно ответил Тарис и продемонстрировал оставшуюся у него в руках папку. «Нужно только к Лайсе зайти, у остальных уже был». И, отвесив безупречный легкий поклон на прощание, он развернулся и ушел. Даже косого взгляда на меня не бросил, даже шага не замедлил. Из нашей гостиной в коридор высунулась Кари, которая, несомненно, подслушивала, и в ответ на мой вопросительный взгляд подтвердила. «Все верно. У Сариша он был еще утром, до занятий заходил». Я лишь нахмурилась, кивнула и быстро ушла к себе в комнату. Во-первых, дышать и приходить в себя, а во-вторых, смотреть, что же мне, кроме цветочков, принес герцог Таркский. Мой бывший возлюбленный. Мой капитан. Я даже слов не могу подобрать для характеристики того, кто составлял план тренировок. Но однозначно легких путей этот нехороший человек мне не предложил. Правда, сначала я не очень-то читала, что там понаписано. Больше печалилась, мрачно разглядывая знакомые завитушки, выведенные теми самыми пальцами, которые еще совсем недавно обводили нежными касаниями овал моего лица, заправляли за ухо выбившуюся из косы прядку волос, ласкали плечи и спину, а в той клятой охотничьей избушке и... В общем, даже почерк Тариса Тарга вызывал у меня кучу самых разнообразных эмоций. И почерк этот, кстати, вполне соответствовал своему обладателю. Четкий, твердый и в то же время с хитрыми изящными штрихами вокруг букв. Как будто эти буквы писал не один человек, а двое. Высокомерный сноб и трепетно нежный влюбленный. Кое-как абстрагировавшись от почерка, я принялась вдумываться в написанное. Всего три листочка. На последнем список необходимого ко второй тренировке. Если кто-то подумал, что там перечислялись такие вещи, как одежда и обувь, то он сильно заблуждается. Первый пункт, правда, гласил, что я должна одеться, обуться так же, как на практические занятия по стихийной магии. А вот во всех остальных пунктах были изложены требования освежить в памяти такие, такие и такие... Нет, не заклинания, а параграфы из азов невербальной магии. Комбинации жестов, сочетания комбинаций, последовательности комбинаций, зависимости комбинаций друг от друга, левой руки от правой, безымянного пальца от указательного и так далее и тому подобное. Попросту говоря, повторить давно зазубренные, но весьма разнообразные способы выворачивания пальцев и кистей рук. Не все, конечно, а конкретные. В основном те, которые направляли магическую энергию вверх, вниз, вбок, веером и единично. Конечно, я еще с первого курса ПТУ знала, что все эти «приложите ко второму суставу мизинца подушечку указательного пальца, не сгибая суставов» придуманы не для того, чтобы студентов мучить. Это типа костылей для создания и изгиба векторов, а научно выражаясь, невербально-лингвистическая система магической жестикуляции. Но мук с ней хватало. Тут и память нужна, и растяжка, и кое-какие знания анатомии, а главное — постоянные тренировки. Потому у всех магов пальцы очень ловкие и гибкие. Но достигается это, как правило, именно что мучениями. Ну ладно, тут понятно все. Но вот на первых двух листах плана слов было очень мало, зато имелись две схемы. Я их разглядывала долго и внимательно, ничегошеньки не поняла и плюнула. В конце концов, есть Натан, который обещал мне с этим помочь. В общем, на первую свою турнирную тренировку я шла с замирающим сердцем и ноющими пальцами. Честно выполнила предписание, полночи издевалась над своими ручками, хоть и так все прекрасно знаю и помню. Но делать-то что мы будем? «Натан! Ну Натан же!» Я догнала шустро шагавшего к полигону маркиза и ухватила за рукав. «Это нечестно! Ты мне так ничего и не объяснил!» «Ну прости, любовь моя!» Покосившись, покаялся он и чуточку замедлил шаг. «Я же не могу разорваться на несколько Натанов, чтобы уделить внимание всем нуждающимся во мне прекрасным!» «Мне ты обещал!» — напомнила я, надувшись. «Я помню, что до первого сбора тренироваться бессмысленно. Но ты мне хоть суть турнира расскажи уже, пока мы не дошли. Что там будет вообще? Какие задания?» Вот тут Натан Ремонс остановился и уставился на меня с таким удивлением, будто я у него на глазах хвост и копыта отрастила. «В смысле задание? Одно задание? Выиграть?» «Это понятно!» — окончательно разозлилась я. «Что делать-то мы будем?» Хелли, ты что, хочешь сказать, что вообще не в курсе?» «Именно! Именно это я и хочу сказать!» «Демона нижних миров!» — с чувством выругался маркиз. «Так, турнир — это, собственно, почти обычный билтаж. Две команды разных стихий на поле, противник выбирается по жребию. Ты хоть знаешь, что такое билтаж?» «Когда мячик в чужие ворота надо загнать», — с облегчением ответила я. «Именно в это мы в деревне играли. Самая распространенная в мире спортивная игра. У нас ее бильтяжкой звали. Деревенские детишки, понятно, строгих правил не придерживались. Сколько есть народу, столько и хорошо. Но вообще-то в команде должно быть трое атакующих, трое защитников и трое вратарей, потому что ворот у каждой команды три штуки. И вот кто больше мячиков в ворота противника закинет, тот и победил. Совсем не сложно. Вот только... Натан, но что в билташе магического?» «А то, моя прелесть, что в турнире стихийных академий разрешено использовать магию». «Ну, то есть кто быстрее сумеет мечи в ворота телепортировать, тот и молодец?» — нерешительно предположила я. «Телепортация как раз запрещена, Хелли. А вот останавливать соперников заклинаниями — это сколько угодно. Представь, попал к тебе мяч, ты с ним бежишь к воротам, а у тебя под ногами земляник ямку вырыл. Или дерево вырастил, или водник бурную реку сотворил, или воздушник тебя вихрем снес к шусовой матери от ворот». Я представила. И, наконец, поняла, почему турнир стихийников считается опасным. «И на месте Тариса я бы тебя в команду не брал», — заключил маркиз с очень серьезной рожей. «Считаю, что это вообще не женское дело». «Фу!» — фыркнула я. «Если бы так, то женщин и в боевики бы не брали. И ты, Ремонс, должен знать, что мы в магии ничуть не хуже вас». «Я знаю», — кивнул Натан. но моего мнения это не меняет. Своей, он подчеркнул интонацией это слово, девушке, я запретил бы участвовать в турнире. Так что тут я Тарга отказываюсь понимать. Это если бы он сейчас тебе место в команде предложил, ну, тогда оправданно. А он же раньше это сделал. Раньше чего? Мрачно спросила я. Раньше вашей дурацкой ссоры, любезно пояснили мне. А почему теперь оправдано? Ну как же? Маркиз натянул на лицо свою обычную мерзкую улыбочку. Всегда можно поддержать, подхватить, безнаказанно пощупать эти чудесные сладкие персики, не опасаясь получить ладошкой по морде или кислотой в грудь. Натан! И ничего тебе за это не будет. Он продолжал гадко ухмыляться. Все во имя победы. Ладно, Хели, что я тебе прописные истины тут растолковываю? Идем. Нет желания опаздывать на первую в сезоне тренировку. Он зашагал вперед таким темпом, что я вынуждена была опять его догонять. Поравнявшись, забила на скользкую тему и спросила. «Скажи, а почему тренировки только сейчас начались, а не месяца два хотя бы назад? Ведь турнир же сразу после зимних каникул». «Потому что преподаватели категорически против. С их точки зрения мы в первую очередь должны учиться. А после зимних каникул не игра, а всего лишь общие сборы, предварительные игры, жеребьевка, это вот все». «А сам турнир когда?» «Финал сразу после летней сессии. До этого промежуточные игры на вылет слабых команд, выход в полуфинал. Четыре раза будут приезжать все. В прошлом году мы ездили, а теперь к нам, как к победителям. Смотри, почти все уже в сборе. Вон волчок твой у ограды скачет. Не иначе любимую ждет. А они обе опаздывают. Ай-яй, как нехорошо с вашей стороны». «Я-то при чем?» Машинально огрызнулась я, с удивлением наблюдая за Эриком. Он действительно торчал у высоченного забора полигона, выделенного для турнирных тренировок. Причем в волчьем обличье. Но не скакал вовсе, а что-то рыл. Передними лапами, да так, что комья земли летели фонтаном. «Что это он делает?» «Мячик ищет», — вздохнул маркиз. «Как мячик?» — удивилась я. «Его что, зарывают?» «О, я ошибся! Лайса уже тут! Мы последняя, радость моя! Прибавь в ходу!» И Натан рванул вперед. А я, наоборот, затормозила, потому что тоже отыскала глазами Лайсу. Волчица сидела на ограде и заливисто смеялась. Вот так и довелось мне увидеть один из способов, каким наш капитан новичков воспитывает. И внутренне подобраться. Что бы там ни нес маркиз Ремонский, а зная Тариса, поблажек от него ждать никому не приходится. Все оказалось просто. Вот перед тобой маячит мячик, а в следующую секунду его нет как не было. Зарыт заклинанием глубоко в землю. Не успел углядеть, будь любезен доставать его без магии, чтоб в следующий раз не зевал. Объяснила мне это хохочущая Лайса, которой явно было ничуть не жаль любимого. А я бы, наверное, помогла. Но порассуждать об этом мне не дали. «Хелли, ты должна была час назад прийти», — сурово сообщил герцог, подойдя вплотную и возвышаясь надо мной в позе грозного препода. Руки скрещены на груди, глаза мечут молнии. «В плане написано в 10 утра», — возразила я, отступая. «Точно, не ждать мне ни помощи, ни поддержки, ни ощупываний, что и к лучшему, конечно. Я и так раньше явилась, кстати». «Когда придешь домой, посмотри, пожалуйста, еще раз на самую первую строку. Там крупно написано «Новичкам 8», — сдержанно сказал Тарис и отошел. А я разом покраснела, потому что да, написано там это. Только забыла я. Ой, как же стыдно. В первый-то день. 5 минут спустя мы все сидели на наспех сотворенной скамье у забора и внимали капитана. Трое из команды были мне знакомы очень смутно, только что на лицо. Один точно оборотень, но не волк, а какой-то кошачий вроде бы, и, кажется, сокурсник Сариша. Второй — хрупкий беловолосый мальчишка, которого я вообще сначала за девушку приняла, явно эльф. И третий — под стать Натану, тот еще медведь, хоть и человек. «Итак, нам нужно распределить новеньких», — вещал Тарис. «Я присматривался, принял решение и теперь выношу его на суд остальной команды. Сарис Шарвал однозначно в атаку. Амплуа Эрика Берсона — защитник. Хелиана Верзла — вратарь. Есть возражения?» «Вратарь? Я вратарь? Ух ты!»